Верно, это только вздохнула. А вот эта Кристина, она тоже в твоей команде, надеюсь, ты не ревнуешь, вот еще. Но да, планирую сделать ей такое предложение. И чем она у тебя будет заниматься? Тем же, чем и сейчас, только в на порядок большем масштабе. Ты серьезно? Более чем. Ты представляешь, какой это прибыльный бизнес? Не очень. Да я сам до конца не представляю, но знаю, что очень. При этом вложение минимум. Так что если удастся его монополизировать, то это просто гигантские деньги, на которые корабль к Марсу запустить можно. Ха-ха-ха. Не смотри на меня так, девушки, что захотят, не сильно напрягаясь заработать своим межножьем, всегда были, есть и будут. Так почему бы это все не взять в свои руки для пользы дел? Опять же, если их подгрести под себя, то можно будет контролировать по медицинской части и хоть немного снизить заболеваемость СПИДом. А эта болезнь ужас какая коварная. С возвращения командования батальоном майору Киборгину подтянулись обратно Белуджи и огнепоклонники. Появилось и еще одно небольшое новшество. Толя, тут такое дело, в общем, есть две новости. Начало, Кристина. Хорошая и плохая, верно. С какой начать? Давай с плохой. С нашими девочками не все хорошо получилось, сорвалось там в Союзе что-то, и они в лучшем случае через несколько месяцев к нам попадут. В наличии, как ты знаешь, сейчас всего дюжина, что маловато. Это да, маловато. А теперь давай хорошую. Есть вариант восполнить недостающие вакансии местными, даже с запасом. Да ладно, да. Как тебе это удалось? Я еще до твоего отпуска прозондировала почву на этот счет. Но если с огнепоклонниками все ясно, то откуда остальные об этом узнали, ума не приложу. Какие остальные? Дровиды какие-то и еще не пойми кто. Белуджи, наверное, успели растрепаться. И несмотря на замкнутость в жизни общины, информация разлетается стремительно. Парадокс. Хотя, конечно, все логично, ведь если не будешь знать, что происходит вокруг, сдохнешь. Так что сбор информации у них налажен хорошо и ушами не хлопают. Ну да, наверное. Девушки, понятное дело, не первый сорт и даже не второй. Но нам и третий сорт, не брак. Да, на вид, конечно, страшненькие. И не на такое встанет, особенно если в темноте. Ха-ха, я тоже так думаю, особенно если подштукатурить, как вы, мужики, говорите, поддержала смех унтер-офицерша. Не то оказались бесплодными, не то еще что-то, я не очень поняла. Разведенки, наверное, или просто вдовы. В общем, племена явно хотят спихнуть лишние рты и при этом еще заработать. Так что, брать, бери, конечно. Проверь только, чтобы не больные были, а то не хватает нам еще всякого разного. Проверю, конечно. Чего, кстати, хотят за них? Оружие и боеприпасы, конечно. Еды. Надо тебе договориться по цене. Со мной на эту тему никто разговаривать не станет. Ладно, поговорим. Дровиды эти, как оказалось, своих женщин самым натуральным образом продали в среднем за 5 калашей и ящик патронов. Брали обычные винтовки типа БУР. В итоге таких фактически рабынь в батальоне оказалось 20 штук, еще столько же наемных, так что общее число женщин колебалось в районе полусотни. Глава 13.31. Долго Анатолию Киборгину бездельничать не дали. 12 сентября его вызвали в штаб 5 и краткое МСД в Шиндант, где получил приказ на боевую операцию с политическим разъяснением от генерал-майора Анашина. «Смотри сюда, товарищ майор, даю общую вводную». Командование решило занять Аймаков своими внутренними делами, чтобы они в идеале вообще не отвлекались на нас. По крайней мере, так заявили мне. Итак, среди народа Аймаков существует 4 крупных племенных союза. Это джамшиды, они вот тут севернее Герата и нам пока не интересны. Фероскахи, аймакские хазары и таймани. Интересны нам последние, точнее те из них, что обитают на западе своего ареала с центром в городе Тулак. Наша разведка нашла там амбициозного вождя, что хочет вернуть былое величие своему народу. История у них, конечно, интересная, но нам не до нее и, собственно, не важно, что там за величие у них было или они его сами себе придумали. Вашему батальону надлежит помочь нашему союзнику Малику Рузи Шерхану установить контроль вот над этим районом с центром в городе Пурчиман. Командир дивизии обозначил область слияния реки Фарахрут с ее южным притоком Рудиграк, город при этом находился на притоке притока. Здесь обитает сразу два племени. Племя Мукхали на реке Фарахрут и Барбары на его южном притоке Рудиграк. А что потом? Потом придет очередь других племен, тех же каркаров, засевших в междуречье Харируда и его южного притока. Почему не начать с них? Они родственны аймакам Таймани, и Шерхан хочет с ними договориться полюбовно, чтобы потом вместе обрушиться на аймакских хазар и ализани, а также еще один анклав Мукхали, юго-восточнее. Ясно. Задача предстояла крайне непростая и грязная, но на то и нужен штрафбат. Собственно, прошлая попытка штрафного батальона разбить базовый район душманов являлась началом этой операции по помощи данному вождю аймаков Шерхану, коего выбрали в качестве точки кристаллизации. Неудачно. Тут и засада, а потом и смерть комбата. В итоге базовый район спустя неделю пришлось зачищать морпехом, что они и сделали, что называется, с чувством, толком и расстановкой с привлечением авиации, артиллерии, танков и РСЗОград, благо опыт есть. Если все пойдет как надо, то ваш батальон для развития успеха перебазируется под Пурчиман и дальше действовать будете оттуда. Ясно. Заодно самого Шерхана за яички будем держать, чтобы задницей вилять не начал, понял Киборгин общую задумку. А то восточные правители начинают много о себе мнить, стоит им только чуть возвыситься. А своими силами он этого сделать не может, мог бы, сделал. К тому же он своими силами давит внутренних оппозиционеров и прочих несогласных, коих все устраивает в нынешнем положении вещей и не хотят его менять, возвращая какое-то там величие в угоду одному амбициозному вождю. Шерхан при этом довольно чувствительно пострадал при борьбе с противником его намерений. Откровенно восстало несколько родов с центром в городе Фарси, с коими вы уже однажды имели дело, защищая анклав хазарейцев и смаилитов, но во внутренних разборках использовать неверных он не может, а вот против других племен, вполне. Из всего сказанного стало ясно, что в Москве все-таки приняли его план, переданный через Громова в работу, и теперь осталось не завалить дело. На начальном этапе все пошло самым лучшим образом, сказался эффект неожиданности. Местные просто не ожидали, что после разгрома базового района, что принадлежал как раз Мукхали, шурави пойдут дальше, ведь раньше они так не поступали, точнее давно отказались от подобной тактики, сосредоточив все свои усилия на удержании дороги Афганское кольцо. И вот опять, другое дело, что сейчас шурави работали не для установления народной власти, что потом сбежит, а как раз таки антинародной, если смотреть с точки зрения коммунистических догматов, ведь тот же Малик Рузи Шерхан типичный потомственный феодал, глава одного из крупнейших племен аймаков. Но люди редко когда удовлетворяются имеющимся уровнем достатка или власти, им всегда хочется большего. Вот и Шерхан, что твоя бабка из сказки, та что с разбитым корытом, гонявшая старика к золотой рыбке, с требованием, чтобы та ее сделала то дворянкой, то боярыней, хотел подняться на следующую ступеньку в иерархии и стать ханом, или как там называются местные правители. В общем, если на европейские деньги, то князем или герцогом, и шурави в лице штрафного батальона выступили в роли этой золотой рыбки. Удар был нанесен широким фронтом по долине реки Фарахрут, чтобы за кратчайшее время, не давая врагу опомниться и отреагировать, обработать максимальное количество целей. Для этого Анатолий разбил три боевые роты. Кавалерийская рота осталась под Фарахом прикрывать таджикский анклав, на отдельные взводы с усилением от разведчиков, минометчиков и саперов, а также добавил к каждому взводу отделение Белуджи. Плюс к каждому подразделению добавлялся небольшой отряд в 20 человек от Шерхана. Они же наводчики и определяли, кого брать в плен в качестве заложников. В итоге на крупный кишлак в полсотни домов, где обитали влиятельные люди племени Мукхали, приходилось около сотни бойцов на 5-6 птрах, не считая грузовики. Этого более чем хватало для проведения налета с захватом домов родовых старейшин, а также еще пары-тройки домов иных влиятельных людей рода. Тем самым происходило фактическое обезглавливание как политическое, так и военное. Ну а дальше под раздербан шли прочие жилища. Враждебное Шерхану племя выносилось показательно, под ноль, дома оказывались пустыми, угонялся скот. Фактически батальон за одну неделю привел в полное ничтожество целое племя. И зачем так жестоко? Удивлялся Городин. По миру пойдут. Средневековье здесь понимают только такой язык силы. Опять же предупреждение для барбаров, дескать, вот что с вами станет, если не склонитесь перед властью тигра. Тьфу. Шерхана, предположил Митрохин, жалости к ним никто не испытывал, потому как мужчины этого племени участвовали в той засаде на батальон, и по истечении недели все русла реки Фарахрут перешло под контроль Шерхана. Батальон тоже не остался в накладе, трофеи шли сплошным потоком, вскрывались тайники с оружием, боеприпасами, изымалось продовольствие, скот, ну и конечно деньги с ценностями. Ценности сдавали в общак, с этих денег вы получаете сладкое, обувь, напомнил своим бойцам Киборгин. Кроме того, я хочу сделать фонд для поддержки тяжелых раненых, что позволит им дома получить нормальное жилье и транспорт. Так что, если найдется крыса, с ней и поступит как с крысой. Помимо всего прочего, из богатых домов вынесли телевизоры с видеомагнитофонами. Анатолий прямо приказал искать сию технику. Местные феодалы жили вполне роскошно, ни в чем себе не отказывая, так что телевизоров, причем цветные, с видиками и обычными магнитофонами добыли в достаточном количестве, и это с учетом того, что часть трофеев шла союзникам. Устроим видеосалоны. Осталось только кассет с фильмами достать нормальных и как-то их перевести. Кассеты у местных тоже были в изрядном количестве, но беда в том, что записаны на них оказались в основном индийские фильмы с плясками и песнями, что советским солдатам, мягко говоря, не заходило. Смотреть их можно только с голодухи, разве что штрафники родом из среднеазиатских республик смотрели с удовольствием. Европейские и американские фильмы тоже были, но мало, но и они бесполезны без перевода, так что сразу можно было посмотреть только немое кино с Чарли Чаплином. Каково же было удивление Анатолия, когда выяснилось, что в батальоне имеется сразу два человека, хорошо знающие иностранные языки. Один оказался фактически носителем, поволжский немец, но помимо немецкого знал еще французский. Второй, сын родителей и учителей, что преподавали английский, отец в институте, а мать в школе, и сыночка, конечно же, хорошо натаскали на знание языка вероятного противника. Так что не составило организовать небольшую студию для перевода фильмов. Правда, как записывать голос сразу на видеокассету никто не знал, да и аппаратуры нормальной для этого нет, потому пришлось городить паллиатив и писать на магнитофонную ленту, а потом запускать звуковой ряд параллельно с видео. Проблемно, но терпимо. Забегая немного вперед, можно отметить, что и свою музыкальную группу создали. Киборгин приобрел через Красного Мусу три гитары, комплект барабанов и клавишный синтезатор, а также колонки со всеми причиндалами. Денег ушло прилично, больше 10 тысяч в пересчете на рубли, но получилось достойно. Нашлись и музыканты, причем сразу на три состава, так что возникло фактически три группы. Гиена, Дизель и Шабе. Ну а тексты сыпались со всего батальона, по большей части, как и водится, шлак, но среди этой горы мусора попадались и жемчужины. Даже возникло жанровое разделение. Гиены пошли в откровенно хулиганский панк с матерными пародиями на известные песни. Анатолий подсказал им тему панк-оперы и сказок. Вот где батальон обхохатывался гиенами до состояния нестояния. Дизель, рок с уклоном в металл, а Шабе, что-то более-менее классическое и роковое, как у земляне или там голубые береты и попсовые с попыткой освоения военной тематики. Впрочем, Дизель этим тоже грешил, но со своей спецификой. Еще пела Вера, благо голос у нее хороший, те песни, что помнил Анатолий из будущего и хотел бы услышать сейчас, а не через 5-10 лет, когда они появятся в реальности. Впрочем, слушателям тоже очень нравилось. Своими он их не объявлял, так что настоящие авторы не пострадают и не услышат обвинений в присвоении от тех же штрафников. А ведь можно еще музыкальным продюсированием заняться, и не только своих групп, того же Цоя с его кино, Тальков, подумалось майору. Рок сейчас на взлете, и скоро рок-группы начнут собирать стадионы, а это тоже бабки и немалые. Деньги через них опять же хорошо отмывать. 32. Чертовы вши. Вот что самой главной бедой для солдат, а не духи. Переночевав в очередном кишлаке, штрафники подхватили этих мерзких насекомых, и теперь весь батальон ходил то и дело почесываясь и ругаясь. Раньше как-то проносило стороной от этой напасти, коей страдали практически все подразделения советской армии. Пришлось устраивать тотальный ксеногеноцид. Благо возникло затишье в боевых операциях после проведения первого этапа зачистки. Сейчас Шерхан вел агрессивные переговоры с барбарами и небольшим племенем Таймури. Но переговоры закончились ничем. Не захотел вождь барбаров, в отличие от Таймури, склоняться перед тигром и платить дань как налогами, так и людьми в его армию. Тигром же с легкой руки старшины Митрохина прозвали Шерхана штрафники, вспомнив рассказ Маугли, и надо сказать, прозвище ему шло. Исходя из худшего варианта, Анатолий все это время разрабатывал план боевых действий, но получалось не очень. От слияния Фарахруда с Рудиграком требовалось пройти около 50 километров. Вот только как во время первой подшерской операции весь маршрут почти без боев не проскочить, враг, надо думать, хорошо подготовился. Каждый километр пути будет напичкан минами и засадами, и поддержки артиллерии не будет. Да и с авиацией тоже проблемы могут возникнуть. Максимум штурмовики смогут что-то изобразить, но этого будет мало. Был вариант перейти несколькими отрядами через горы по всему фронту, чтобы на небольших отрезках устраивать молоты на ковальню. Но идея тоже так себе, противник будет более мобильным и сможет сконцентрировать крупные силы против любого отряда, и тому придется биться в окружении, пока не подоспеет помощи, лучше если это будет броня. Так что все равно технику придется гнать по дороге, а дорога там такая, что хватит небольшого отряда, чтобы ее разбить, и тогда недостаток бойцов в колонне играет против плана спуск с гор. Потом эти силы придется собирать по пути движения к Пурчиману, что тоже выльется в определенные проблемы. Что начнется в зоне, непосредственно прилегающей к Пурчиману, можно только гадать. Там должен возникнуть самый натуральный укрепрайон, так что потери ожидались весьма внушительные. В общем, не классические тактики с заходом на броне с устраиванием молота и наковальни не годились. Требовалось что-то придумать, что-то неожиданное. Прав был Суворов, сказав: удивил, победил, подумал в очередной раз Киборгин. Врага нужно постоянно удивлять. Прилетела пчела под прикрытием двух крокодилов, и из транспортного вертолета выскочила группа из пяти офицеров, и вертолеты, не задерживаясь, улетели. Кого это к нам принесло на этот раз? Удивился он. То, что прилетят вертолеты майора, конечно, предупредили, но вот по персоналиям, нет. Товарищ майор, козырнул штабной капитан, это приказ из штаба армии, лично от генерал-лейтенанта Ермакова. Капитан протянул пакет. Вскрыв его, Киборгин вчитался, и чем больше читал, тем выше взлетали брови на лоб. В общем, ему приказывалось наладить сотрудничество с немецкими товарищами из 40-го воздушно-десантного батальона Виллизангера для передачи боевого опыта. «Почему именно с нами, учитывая наш статус?» – спросил он. «Для них нужен спецназ. Мы уже отработали подобную тактику, причем самостоятельно, с сильным немецким акцентом», – произнес гость с погонами подполковника и представился. «Гельмут Вирт. Не нашел списка командиров 40-го ВДБ Виллизангер, так что имя вымышленное». Киборгин пожал протянутую руку. «Анатолий Киборгин. Теперь нам нужно получить опыт боевых действий совместно с линейными частями. И опять-таки, почему с нами? Чем вам не угодили более достойные подразделения?» Две причины. Первая, для соблюдения режима секретности. Зачем всем и каждому знать, что мы здесь не просто на охране посольства, а то вас тут никто не увидит, не увидит. А если увидит, то много ли поймут, кто мы? Ведь вы от прочих подразделений действуете фактически автономно. Трех простых солдат ничего не значит. Ладно. Вторая причина, вы планируете захват достаточно крупного населенного пункта. Так уж вышло, что мы опоздали к подобным захватам со стороны советской армии, а больше она подобных операций не проводит, сосредоточившись на действиях в полевых условиях. А нам нужно получить именно такой реальный боевой опыт в городских условиях. Ясно. Вот только до этого города еще надо дойти. Или вы рассчитываете поучаствовать лишь на финальной стадии? Скажу прямо, последний вариант был бы предпочтительнее, но мы все прекрасно понимаем, ну чужом горбу в рай въезжать не собираемся, и потому готовы участвовать в операции со стартовых позиций. Хорошо, раз уж пошла такая пьянка, то давайте вместе составлять план операции. Сколько, кстати, вы выставите своих бойцов? Две роты, 250 человек. Стали думать на две головы. Да, обычным способом тут не пройти, согласился Гельмут Вирт, глянув на карты и фотографии, сделанные с самолета разведчика. Дорога на входе в долину и впрямь выступала настоящей ловушкой, несколько километров она буквально протискивалась между склоном с юга и рекой с севера. Горы тут высокие и отвесны, а также скалисты. Хватит небольшого подрыва, чтобы обрушить на колонну хороший камнепад, что ее буквально сметет в реку. Да тут даже взрывать и стрелять не надо, просто кидай камни размером с голову и все, враг не пройдет, подумал Анатолий. Все было так плохо, что даже невозможно было превентивно использовать драконы. Мины взорвались бы прямо над головой и засыпали бы камнепадом колонну еще надежнее, чем это сделает противник своими потугами. Если из дракона куда и стрелять, то по зеленке, что раскинулась по правому берегу реки, поля сменялись садами, все это испещрено сетью арыков. Теперь стало понятно, почему вождь барбаров был столь уверен в своих силах и не собирался никому подчиняться. Его владения представляли собой естественную горную крепость, кою, чтобы защитить, хватит пресловутых 300 спартанцев. Но нет неприступных крепостей, надо только найти слабое место, подумал он. Тут нужен какой-то нешаблонный шаг. На это Анатолий лишь хмыкнул. Мысль не нова, если не сказать сильнее, избита. А что, если использовать нас по прямому назначению? То есть, мы десантируемся на эту гору. Противник, как известно, работает с минимальных высот, то есть на уверенной прицельной дальности стрельбы. Выше, если и есть кто, то лишь небольшие отряды из десятка человек, больше для контроля обратного склона и зенитные точки. Их можно снести ракетно-бомбовым ударом, сначала отработают штурмовики кассетными бомбами, потом собственно десантные вертолеты обстреляют район высадки НУРСами. Риск, конечно, все равно остается, что огневую точку с зениткой не уничтожат, но он, как по мне, является минимальным. И опять-таки своевременно отработают вертолеты прикрытия. ХММ, если вы готовы рискнуть, то почему бы и не да? В общем-то, подобный план действий напрашивался сам собой, и Анатолий рано или поздно пришел бы к нему сам. Другое дело, что у его людей отсутствует альпинистская подготовка, и по завершению операции их пришлось бы снова забирать вертолетами, потому как спуститься бы они не смогли и побились даже при наличии веревок. Но если этот момент на себя решили немцы, у которых подобная горная подготовка была поставлена на высоком уровне, то действительно, почему бы и нет. 33. Операцию назначили на 1 октября. Бомбовые удары получились на 5 с плюсом. Если кто находился на вершине горы, то вряд ли выжил. Склонам тоже досталось, причем северным, где должны были находиться засадные позиции противника. Штаб не поскупился ради союзников немцев, направил на цель эскадрилью бомбардировщиков, и те щедро сыпанули. Потом по местам высадки вжарили НУРСами Ми-8 и высадили десант под прикрытием Ми-24. Они куда-то тоже стрельнули по обе стороны горы, видимо, чтобы обратно не вести боезапас, ну или действительно что-то заметили. В небе закружили бланики, сразу оба. Один, выписывая восьмерки, летал над долиной, высматривая в зеленке отряды противника, а второй вился вокруг горы. При этом во втором планере находился немецкий Литнап, тоже передовой опыт воздушной разведки в реальном времени перенимали. Вот он что-то разглядел среди камней, доложил своим, и послышались звуки перестрелки и взрывов гранат. Штрафбат тоже на месте не сидел, и колонна стала входить в долину, предварительно установив минометы для работы как по горе, так и по зеленке. Пошли саперы. Со стороны зеленки их прикрывали двумя штурмовыми щитами, теми самыми, что на колесиках. Еще один носимый несли перед ним. Отличная защита от автоматных пуль. Бур такой щит, конечно, пробьем, но пуля потеряет свою убойную силу, и если потом попадет в бронежилет, то можно будет сказать, что легко отделался. С профессиональной точки зрения саперов страховали гиены, коих уже мал-мало обучили искать мины. Анатолий невольно усмехнулся, вспомнив вытянувшиеся лица немецких десантников, когда они узнали, что вместо собак используются эти вонючки. Кстати сказать, не так уж они и воняли, просто надо каждый день их мыть с большим количеством хозяйственного мыла. А лучше это делать 2 или даже 3 раза в день. Бах, бах, бах. Застучали винтовочные выстрелы, и саперы попадали на землю, при этом один из них, будучи раненым, пробили носимый щит, и пуля угодила саперу в правую руку, разорвав мышцы. А-а, откуда стреляли? Там. Упавший от силы удара пули носитель щита засек стрелковую позицию и дал целеуказание сигнальной ракетой. По саду задолбило сразу 3 башенных пулемета. С деревьев посыпалась листва, полетели ветки и стали разлетаться в щепу стволы. Высадив по ленте и разобрав пулями здоровый участок сада на дрова, пулеметы замолчали. Впрочем, стрельба оказалась бесполезной, но и противник допустил ошибку. Вместо того, чтобы затихариться и переждать свинцовый град в Арыке, они дали деру, может, ожидали группу прочесывания, кою Анатолий посылать не собирался, и были обнаружены воздушным наблюдателем. Тут же последовало целеуказание, и туда влепила очередь молчавшая как раз на такой случай головная БРДМ, а потом еще и мины от минометчиков прилетели. Продолжить движение, но далеко не прошли. Саперы обнаружили мину, причем сработала гиена, она села и засмеялась. Ха-ха-ха. Сидящий рядом с майором Киборгиным командир 40 и краткое ВДБ передернул плечами и признался: «Все, никак не могу привыкнуть к их психоделическому смеху. Аж внутри что-то переворачивается». «Я тоже», — засмеялся Анатолий. Мина оказалась обычным фугасом из взрывчатки с камнями в качестве поражающих элементов. Специально такая, без металла, чтобы металлоискатели не среагировали. Но нашли интересную деталь. От мины тянулись провода, сначала подумали, что к подрывнику, но нашли обыкновенный таймер, установленный на 1 минуту. То есть колонна прошла бы по мине, запустила таймер, Часть колонны успела бы пройти и подрыв случился бы где-то в районе середины, то есть давая противнику разбить шурави по частям. Надо было признать, что задумка весьма неплохая. Рисковать саперы не стали, мало ли какую ловушку приготовил противник и заложили подрывной заряд. Грохнуло будь здоров, аж камнепад случился. После такого подрыва я бы еще и сверху подорвал, либо на головную часть, либо на хвостовую, чтобы настоящий обвал произошел и солдат просто размазало бы по дороге камнями в кровавую кашу, сказал Гельмут Вирт. Я бы тоже. Придется вашим ребяткам показать класс альпинистской подготовки. Немец кивнул и приказал одному из своих лейтенантов, что командовал взводом, оставшимся в резерве. Курт, возьми отделение саперов и давай наверх, проверь там все на минную закладку. Явль. Ну что же, класс немцы действительно показали. Взобрались по камням, что твои ящерицы. Они и в форму свою переоделись, зеленый камуфляж дождь. Среди камней поросшей травкой отлично маскировала. Почти цифра, по достоинству оценил майор камуфляж немцев. И чего наши потом не воспользовались этим опытом, а лепили какую-то пятнистую хрень, что скорее демаскировала. Полчаса поисков и мину нашли. Готовились просыпать камни на голову колонны. Нашли и двух подрывников. Спрятались хорошо, засели в расщелине, поросшую кустарником, но на войне бывают неприятные случайности, вот и им не повезло, одна из ракет, выпущенная Ми-24 в залпе чисто на всякий случай, угодила точно в их укрытие. По-хорошему требовалось провести прочистку кишлачной зоны, ведь после удачного подрыва колонны с последующим камнепадом ее должны были атаковать из зеленки бойцы, что сейчас сидят по домам, притворяясь мирными дехканами, но решили бить сразу по голове, а с обезглавленным телом можно будет разобраться позже или даже перехватить им управление, найдя новую голову из какого-нибудь влиятельного рода, что согласится пойти под Шехана. Так что, проскочив 3-километровый участок дороги, подбирая по пути подразделения немецких десантников, выбивших духов с горы и заставив их отступить в долину, колонна вышла на гораздо более открытое пространство. Сами немцы при этом потерь не понесли даже ранеными. Лишь один вывихнул ногу. Двигались не спеша, впереди БРМ катила трал на случай установки обычных противотанковых мин, но вопреки ожиданиям больше засад до самого поворота на Пурчиману южного притока Рудиграка не оказалось. Видимо, противник сделал главную ставку на остановке нас на входе в долину, а на то, чтобы создать еще несколько засад, у него просто нет ресурсов, сказал Гельмут Вирт. Ну, если не считать, что часть ресурсов все-таки оставили для защиты столицы. Скорее всего, согласился Анатолий Киборгин. Одни винтовки да несколько раздолбанных в хлам автоматов. Да, противник оказался вооружен крайне скудно и разномастно, морально и физически устаревшим оружием, даже не прошлого, а позапрошлого поколения и даже позапозапрошлого, в виде двух самых натуральных берданок и еще каких-то экзотических однозарядных карамультуков. Из пулеметов захватили Льюис. Именно с ним немцам пришлось повоевать. Но в итоге расчет задавили из гранатометов. Немцы использовали разборные РПГ-7. ХММ, как бы вождь барбаров специально не нарывался на наше вторжение, чтобы, разгромив нашу колонну, вооружиться за счет трофеев, вдруг подумалось майору. А что, идея вполне в местном менталитете, где все считают себя великими воинами, а не верных, слабаками. Позиция опять же весьма способствовала подобным мыслям, и не обнаружь гиены фугас, все могло получиться, но не фартануло. Бывает. Американцы пока не добрались до аймаков и хазарейцев, продолжил он, перекрикивая рев двигателя. За некоторым исключением, они едва успевают насыщать оружием пуштун, сидящих на афганском кольце, южной и восточной его половине, и севернее в центр пока не добрались. Так что у нас есть все шансы успеть все сделать, до того, как у противников нашего аймакского союзника появится современное оружие в достаточном количестве. С хазарейцами так просто уже не получится. Посмотрим. Но да, Анатолий с этим мнением был в принципе согласен. Кого-то американцы успеют вооружить и придется изрядно повозиться. Да и в целом у хазарейцев в племенном плане сложнее. Начали входить в долину, более высокогорную, где в основном занимались животноводством, вот уже и город виден, и противник просто сдался. Навстречу вышла делегация старейшин с белым флагом. От них узнали, что вождь барбаров скоропостижно скончался от сердечного удара или удара в сердце, что, впрочем, уже не суть важно. Как в таких случаях говорят, Отелло промахнулся, может, Акилла, и он тоже, фыркнул Анатолий. Оно и понятно, Аллах отвернулся от правителя, не дав ему победы там, где она казалась неизбежной, ну и как водится в таких случаях при средневековом да упоротом религиозном менталитете, потерял легитимность перед людьми, тем самым давая оппозиционерам возможность действовать более решительно, чтобы их при этом не обвинили в предательстве. Это при том, что воевать, похоже, изначально никто желанием по большому счету не горел, но не отели терять лицо, а тут, как говорят татары, кисмет. И так бывает, хохотнув, добавил Анатолий, едва не рассмеявшись в голос, что твоя гиена, увидев недовольную и даже раздосадованную морду лица Гельмута Вирта. Ничего, комрад, если я хоть что-то понимаю в психологии местных, то штурманите вы еще городок. Будет и на вашей улице праздник, хе-хе. А чем вы? Хазарские аймаки точно так просто не сдадутся. А у них центр в Тайваре. Ну, хоть что-то. Глава 14.34. Киборгин, качая самодельную штангу из лома с приваренными к нему траками от БМП, искоса наблюдал за очередной фотосессией. Штрафники активно фотографировались, строя из себя брутальных псов войны. Скорее уж гиен войны, мысленно фыркнул он. Как правило, фотографировались по 3-5 человек. На заднем фоне обязательно стоял БТР, на переднем плане – два больших ростовых штурмовых щита, стоящих по краям композиции одного-двух малых, что держали в руках, и, конечно же, обязательным и центральным атрибутом подобной фотографии являлась гиена. Ну и, как правило, кто-то накидывал на себя гиеновую шкуру. В будущем бы обязательно отдельный шеврон для себя сделали с головой гиены, подумалось майору. Бойцы фоткались с различным оружием в руках, обматывались пулеметными лентами, словно революционные матросы, вешали на шею ленты с гранатами АТАК-17, ну и корчили из себя непобедимых воинов, держа на виду автоматы, пулеметы, гранатометы. В общем, обычное мальчишеское позерство. Делали и простые групповые снимки по отделениям и взводам. Фотографировались и раньше, Анатолий этому не только не препятствовал, но и покупал все необходимые для фотодела. Но нынешний ажиотаж был вызван тем, что в одном из богатых домов нашли настоящую фотолабораторию, но что еще ценнее, огромное количество пленки и фотобумаги для цветной фотографии. А цветная фотография — это всегда круче, чем обычная черно-белая. Более того, среди штрафников нашлось сразу 3 человека, что умели такие фотографии проявлять. В общем, каждый теперь хотел получить хотя бы одно цветное фото. Вместе с майором тренировкой занимались старшины, также тягая штанги и гири из все тех же траков и колесных катков. Температурный режим в горном Пурчимане вполне годился для занятий на открытом воздухе, а не в палатке с кондиционером, как было сделано на юге в пустыне. Постепенно к занятиям подключались штрафники. Этих солдат, в отличие от своих первых подчиненных из морпехов, Анатолий насильно к культуризму не тянул, а из желающих никого не гнал. Другое дело, что и спецпитанием не снабжал. Присоединился к тренировкам и немецкий подполковник, но он работал без особого фанатизма, просто поддерживая форму, не раскачиваясь, как Анатолий. Но ему и не требовалась мускулатура. Если уж на то пошло, то и Киборгин бы не стал раскачиваться до культуриста-атлета, предпочитая быть таким же сухим и жилистым, как командир 40 и краткое ВДБ, сила не в раздутых до состояния пивных банок рвущих рукава футболок мышцах на самом деле, но тело а-ля Шварценеггер требовалось ему как еще одна монетка в политической копилке. Ведь чтобы повести за собой людей, исповедующих культ силы, сделать их своими соратниками, ты сам должен выглядеть под стать им, даже лучше и мощнее, чем они. Доминировать и подавлять своей мощью с первого взгляда. Чистая психология. Ну и женщины, как избирательницы на глубинном подсознательном уровне, а не умом, тоже клюнут скорее на накачанного молодого мужика-самца, чем на какого-нибудь успевшую располнеть кабинетную крысу. Вот и старался, чтобы потом засветиться на газетных фото скачущим на медведя, то есть, конечно, на коне. На медведя меня потом фотошопом посадит, снова усмехнулся майор. Сам он продолжал закупать все эти добавки через красного мусу, но потребовал, чтобы он сменил поставщиков и проводил закупку не через Пакистан, как раньше, а через Индию. Все-таки имелась опаска, что амиры заинтересуются поставками, прямо скажем, не самого типичного продукта. Пакистанцы как-то культуризмом не особо баловались, и, поняв, куда все уходят, потравит. С Индией же такая опасность почти исчезала, так как там имелось много своих культуристов, как раз мода на них формировалась в мире, каста воинов усиленно качалась, а также представители народов войны, те же сикхи, вот у кого был настоящий культ тела. Солдаты строили упрощенную полосу препятствий, причем с шутками и энтузиазмом. Ну да, женский взвод уже прибыл на новое место дислокации батальонов, подготовленные для них дома и рабочие места, так что все были в нетерпении получить доступ к сладкому. Первые партии из получивших право за боевые заслуги уже выстроились в очередь. Товарищ майор, как-то даже неуверенно начал Гельмут Вирт, что то и дело косил в сторону очереди глазами. Спрашивайте, хер Вирт, не стесняйтесь. Старшины сморщились лицами, скрывая ухмылки. Это было замечено. Тогда уж гер, но лучше просто комрад. Я знаю, какой смысл вами вкладывается в слово хер. Быть посему, улыбнулся Анатолий. Спрашивайте, комрад Вирт. Вот это вот. Называйте бордель борделем. Ну да это какой-то эксперимент. В условиях боевых действий, нет, это моя частная инициатива. Ты хочешь, чтобы я допустил твоих парней до соревнований? Нет, а чего бы и не да. Пусть развлекутся парни, сбросит напряжение. Сколько они уже в Афгане? Полгода, а сколько еще тут пробудут? А взамен пусть моих ребят обучат правильно по горам лазить. Найн, от волнения перешел аж на немецкий Гельмут Вирт. Это подействует на них разлагающе. ХММ, странно, а на моих людей наоборот действует крайне положительно. Дисциплина просто на высоте, все так и рвутся в бой. Мои тоже рвутся в бой, и им не нужно для этого подобный стимул. Ну так твои все добровольцы, сознательные, а мои, призывники. Рекруты, блин, и в армию никого из них особо не тянуло. Отсюда и дурить многие начали, да так, что загремели в дисбат, отбросы. Так что приходится стимулировать. И женщины самый сильный стимул из возможных, по крайней мере для нормальных пацанов. Но как разрешили это все как-то не по-советски, воскликнул немец. Анатолий заржал, а вместе с ними и старшины. Комбат Виллизангер недоуменно посмотрел на аж взахлеб смеющихся русских и с недоумением спросил, что такого смешного я сказал. Ох, Гельмут, смахнул выступившую слезу Киборгин, не по-советски, ты нас так больше не смеши, а то еще подохнем. Я не понимаю тебя. Хорошо, попробую пояснить. Ты знаешь, что такое субботник? Конечно, общественное движение, направленное на сплочение общества посредством совместной трудовой деятельности, что также имеет общественное значение. Сам Ленин стоял в истоках этого движения. Да, все так было до недавнего времени. Теперь субботником в узких кругах называют явление, когда какие-нибудь высокие чины из администрации различного уровня, в том числе милицейские, вызывают себе проституток, что ошиваются при гостиницах или работают там под видом горничных и сношают их бесплатно всю ночь во все пихательно-дыхательные отверстия. Вот что такое субботник для наших коммунистов высокого ранга, криво усмехнулся майор. Как ты думаешь, комрад, это по-советски? А по-советски, когда всякие первые и прочие секретари горкомов, райкомов и прочих комов зажигают в банях с молодыми комсомолочками. Я не знаю, как у вас в ГДР, но у нас такое явление сплошь и рядом, Гельмут, и продолжает шириться все ускоряющимся темпом. Это тебе не бревно, как Ленин таскать. Да и тот субботник, о котором ты говорил, это теперь принудиловка, которая никого не сплачивает, а скорее наоборот еще больше раскалывает, очень много сочкующих. Ты говорить правду не обманывать, с круглыми от изумления глазами вопрошал тот, даже речь стала в стиле «моя твоя». Правду, Гельмут, одну только правду и ничего кроме правды. Но как же? А вот так, мы сгнили, Гельмут, зараза расползлась по всему телу и уже никак ее не ликвидировать. Нет такого антибиотика. КГБ. А там что, не люди что ли работают? Потребности у них людские, а главное есть все возможности их удовлетворить. Генералы тоже хотят молодого девичьего тела, хотят помять руками упругие сиськи и попы вместо обвисших и целлюлитных прелестей своих разожравшихся на спецпайках жен, и желают, чтобы их вялые члены сжали нежные губки. Нет, это провокация. Командир 40 и краткое ВДБ вскочил на ноги. Ты вообще-то сам начал этот разговор, комрад, пожал плечами Анатолий. Не я, но можешь сходить к девушкам, там есть одна по имени Валентина, поспрашивай ее. Она из тех самых комсомолок, много интересного расскажет о нравах коммунистических бонз. Хотя может и не расскажет, побоится, все же ты немец. В общем, накосячила по своей комсомольской линии, то ли план не выполнила, то ли не перевыполнила, как запланировано другим планом было, ну ей ее начальник и предложил все простить за совместную помывку в баньке, а там и дальше двинуть по карьерной лестнице, подталкивать, так сказать, и чем толкач ее стараниями окажется тверже и чаще будет таковым, тем выше она взлетит. Да вот только подох ее начальник во время очередного такого субботника, не выдержало сердечко у старого коммуниста, растратил здоровье в борьбе за всеобщее счастье усердная оказалась Валенька, Даже слишком заездила сердечного скача на его толкаче. С карьерой у нее после этого что-то не задалось, с новым начальством общего языка не нашла, то ли не в его вкусе оказалось, а может своя кандидатка для совместных банных утех имелась с толканием оной наверх, ну потыкалась-помыкалась в попытке найти себе другого толкача и в итоге завербовалась сюда. С толкачами тут все хорошо, но в итоге решила плюнуть на это дело и просто заработать. Немец сел обратно, буквально рухнул как подкошенный. Нас переиграли Гельмут экономически, но главное, идеологически. Это надо признать, ибо с признания того, что ты болен, поняв, в чем заключается болезнь, можно начать процесс исцеления. Практически вся научная и культурная интеллигенция оппозиционна к власти. Кухонные разговоры в домах простых людей. Молодежь откровенно молится на Запад, шмотки, музыка, образ жизни, типа свобода. Наша власть словно специально при этом показывает фильмы, прославляющие жизнь на Западе, не показывая ее грязные изнанки. Да, ЦРУ сработало очень тонко и грамотно, воспользовались нашими грубейшими ошибками, что творят засевшие в идеологическом отделе закостеневшие ретрограды, тут мы тоже виноваты, это отрицать глупо. Опять же, не знаю как в ГДР, но у нас словам произносимых с трибун верят только клинические идиоты. Да и как им верить, если в эти слова не верит даже тот, кто их произносит. Идет тотальное моральное развращение. Журналы с голыми тетками, кассеты с Das ist Fantastisch. Как ты думаешь, кто главный потребитель всего этого? Да те, кто может достать, через выезжающих за границу, то есть элита. Все эти комсомольские вожаки, они вкусив запретного плода, теперь хотят жить как на Западе, ни в чем себе не отказывая и не боясь, что их за эти маленькие радости жизни возьмут за жопу, риск чего все еще сохраняется, они хотят избавиться от этого страха. Как думаешь, что произойдет, когда они возьмут власть в руки? Ничего хорошего, верно, мы сольемся как дерьмо в сортире. Увы, но этого уже не изменить. Осталось лет 5-7, пока еще старые пердуны все не передохли. Вот вы еще можете, наверное, устоять, хоть и не факт. Как, конкретного плана я тебе, конечно, не скажу. Просто не знаю вашей внутренней обстановки. На слуху только побеги в ФРГ, стену построили не просто так. Гельмут Вирт насупился. Но если у вас еще есть резервы верных комрадов, настоящих бойцов, как твои парни, то их стоит задействовать прямо сейчас. Через 5-7 лет и вам будет поздно что-то менять, протестное движение наберет силу снежной лавины и просто сметет стену. Придется действовать жестко. Кому-то придется стать вторым Пиночетом и буквально перетрясти все государства, при этом вывернувшись мехом внутрь, но повысив благосостояние граждан до сравнимого на Западе с проведением качественной пропаганды, мягкой и ненавязчивой, а не как сейчас. Да, у вас еще это может получиться просто за счет небольших размеров государства и меньшего количества людей. Ваша Штази еще не прогнила, как наши КГБ с национальными кадрами. Твои ребятки станут его гвардией. Ну а если не сможете, то сам придумай, что с вами сделают западные немцы, не ошибешься. ХММ, командир батальона Виллизангер, посидев несколько минут с задумчивым видом, что-то осмысливая, еще раз медленно осмотрелся по сторонам, и его глаза стали медленно расширяться, а брови ползти на лоб. Анатолий с легкой усмешкой смотрел на процесс созарения, что отражался на лице собеседника. Да, комрад, я тоже готовлюсь к тому дню, когда дернут за веревочку и мы с шумом сольемся, и весело потечем по канализационным трубам. Это все бревнышки моего будущего плота, на котором я стану выплывать из потока дерьма. Гельмут Вирт ничего не сказал, только пристально глянув в глаза Киборгина, резко кивнув, ушел к своим бойцам, а Анатолий со своими людьми продолжил тренировку. 35. Бабах. Мощный взрыв прогремел впереди колонны. Уже второй. В первый раз громыхнуло под минным тралом, изрядно его повредив, и пришлось потратить несколько часов, чтобы восстановить его функционал. И вот опять, не проехали и 5 километров. Начался интенсивный обстрел. В первый раз тоже пытались обстрелять со склонов, но свое веское слово сказала залповая установка «Дракон». Склоны накрыло многочисленными взрывами, плюс поставили дымовую завесу, и гиены, воспользовавшись серой пеленой, закрывшей обзор противнику, взобрались на склоны, после чего двумя стаями пронеслись по камням, зачистив тех, кто выжил. В этот раз противник учел предыдущий опыт и обстреливали не с флангов, а спереди, засев за отрогами гор. Висевшие над головой бланики засаду прозевали, но тут литнобов винить сложно. Горы поросли кустарником, так что спрятаться духом несложно, тем более сидят там с ночи. Поставить завесу, отступаем», – скомандовал Анатолий. Саперы снова оплошали из-за почти полного отсутствия металла в фугасах. Также ничего не могли поделать гиены, виной тому недавно прошедший дождь. «Но я думаю, что полили чем-то взрывчатку, что отбивает запах», — сказал командир саперов. Киборгин понятливо кивнул. «Что там?» — спросил он, когда колонна оттянулась назад. При этом сумели подцепить БРМ к тру и оттащить от места подрыва. Выглядела машина плачевно. Сорванные гусеницы, отлетевшие катки. После такого водителям кранты. Вторая мина подорвалась, проигнорировав трал. Живой. И правда, водитель выжил после подрыва под машиной. Его банально выбросило из люка. Контузило, конечно. Хорошо, что водитель находился в машине один. Смертник, считай. Подписали на такой героический поступок крысу. Все-таки случаи утаивания добычи имели место быть. Но таких сдавали свои. Правда, не за перевод в шакалы, а просто не хотели иметь в своих подразделениях недостойных. Начало складываться определенная внутренняя этика, что ли, на основе пацанских понятий. Из таких крыс и сурков, заснувших на посту, создавали отдельное подразделение добровольцев на опасные задания. Этакий штрафвзвод внутри штрафбата. Дважды штрафники. Этот водитель, считая, искупил свою вину пред товарищами кровью и теперь сможет вернуться обратно в свое прежнее подразделение. БРМ неожиданно вспыхнула огнем. Тушить ее было бесполезно. Да и незачем, восстановлению она все равно не подлежала. Не загорись она сама, пришлось бы самим поджигать, чтобы не мучиться с эвакуацией, как положено в таких случаях. А так сгорело и сгорело. Еще отходим. Начал детонировать боекомплект к пушке «Гром». Бабам! Сильным внутренним взрывом сорвало башню и заискрил фейерверк взрывающихся патронов к пулемету. Шизе! Сплюнул рядом стоявший Гельмут Вирт. Штрафной батальон, усиленный двумя ротами 40 и краткое ВДБ Виллизангер, двигался в сторону Тайвара, столицы хазарских аймаков. Как и ожидалось, они не захотели признавать власть Малика Шерхана. Сам тигр накатывал с севера от реки Фарахрут со своими союзниками из племени Каркар, коих солдаты, не мудрствуя, лукаво обозвали воронами, и это название в итоге прилипло ко всем аймакам, как обозначение макаки к белуджам. Что ж, придется действовать классически, вздохнул Киборгин. Придется посылать на склоны разведчиков. Майор еще раз посмотрел на склоны гор. Они здесь скальные, и надо быть реально горным козлом, чтобы о ним скакать. Это непривычные сопки. Мы так будем плестись неделю, сказал командир 40 и краткое ВДБ, понимая, что в основном по горам придется двигаться его подчиненным. Немецкие комрады, конечно, дали несколько занятий по альпинистской подготовке штрафникам, но этого было явно недостаточно, чтобы уверенно передвигаться по камням. Ну а что делать? Нечего. Прогоревшую БРМ оттащили в сторону, и колонна продолжила движение, прикрываемое со склонов. Скорость упала просто до смехотворного 1 км в час, а надо пройти около 40 км. Вот только это совсем не значит, что им потребуется 40 часов пути даже без учета остановок на ночлег и прием пищи. Каждый километр придется пробиваться с боем, что и требовалось доказать, подумал Анатолий, когда спустя полчаса движения вновь зазвучали выстрелы. Духи не принимали плотного боя, но оно и понятно, они как барбары оказались вооружены допотопным оружием, автоматов и пулеметов мало, надо думать, и с боеприпасами не сильно густо, разве что со взрывчаткой было получше. Полчаса перестрелки, и противник отступил перед подавляющей огневой мощью немцев. Те обстреливали духов из гранатометов, а потом и минометы подключились. Еще полчаса движения, и снова стрельба. На этот раз душманы отгоняли саперов от очередной минной закладки. Но в конце концов отгоняльщиков самих отогнали, наложили подрывной заряд и подорвали фугас. «Я бы на их месте подорвал мину, когда на нее натыкаются саперы», — сказал Гельмут Вирт. «Несколько подрывов, и у нас кончатся саперы». «Да, и я боюсь, что они рано или поздно до этого додумаются», — кивнул Киборгин. «Так мне это все надоело», — майор зло сплюнул. Развернул карту и, посмотрев, сказал: «Мы здесь, а вот ближайшие к нам кишлаки местных. Что вы задумали?» «Ты уж извини, комрад, но это решение я свалю на твою подсказку». «Какое решение?» «Живой щит, ХММ». В общем, Киборгин послал своих штрафников в кишлаки. Мужиков там почти не было, они все сейчас сидели в горах, устраивая засады на шурави, зная, что те с женщинами не воюют и своим союзникам безобразничать не дадут, а тем и деваться по большому счету некуда. В общем, всех жителей этих кишлаков, кто мог достаточно споро двигаться, погнали на дорогу. Полсотни связали вместе веревками, чтобы не разбежались, а остальных посадили на броню. Так что если произойдет подрыв с обстрелом, то пострадают в первую очередь родственники этих самых подрывников и стрелков. Возвращая своих бойцов со склонов, сейчас поедем с ветерком. Ну, с ветерком это было громко сказано, но скорость все же увеличилась, причем в разы. Такой подлости от Шурави душманы явно не ожидали и отступали, снимая засады, о чем сообщали воздушные разведчики. Да и штурмовую тактику можно чуть дополнить, подумалось ему, брать с собой в группу парочку заложников. Но немного подумав, все же отказался от этой идеи. Вой, стоит только об такой тактике узнать за пределами Афганистана, а это произойдет скорее рано, чем поздно, поднимется до небес. Советскую армию обвинят в фашистских методах. Меня за такое самого в рядовые штрафники разжалуют, подумал Анатолий. Даже этот случай мог привести к неприятным последствиям. Представитель штаба, что приехал вместе с немцами, обязательно стуканет, но тут он сможет отбрехаться. Все такие единичные случаи, но репутацию ему все же подмочит. Но да наплевать, подумал он, чтобы дойти до Тайвара пришлось затратить 2 дня. Тигр Шерхан застрял где-то на полпути, не дойдя до города километров 20, и Анатолию пришлось выдвигаться ему навстречу силами 2 рот, в том числе немецкой. Противник, оказавшись между молотом и наковальней, боя не принял и предпочел раствориться в горах. Что до штурма городка, а местные старейшины, в отличие от магистрата Пурчмана, к радости Гельмута Вирта сдаваться не собирались, видимо, на что-то надеясь, может, на помощь со стороны племени Ализа и прочих мукхали с пуштунами. Но, если такая помощь и предполагалась, то они просто не успели. Слишком быстро шурави добрались до города и помогли дойти до него Малику Шерхану. Потом выяснилось, что да, осажденные действительно надеялись на подход союзных сил, но они опоздали всего на сутки. Город был взят всего за 1 день. Да там и брать-то по факту было нечего, всего 15 тысяч населения. Но немцы отвели душу, действовали четко и слаженно, при поддержке ПТРов, да еще при воздушной разведке. Несмотря на ожесточенное сопротивление душманов, бившихся за каждый дом, пытаясь выиграть хоть немного времени, немцы потеряли всего 2 убитыми и 1 ранеными. Штрафбат обошелся несколько большими потерями, 9 человек погибло и 20 получили ранения. Белуджи тоже понесли потери в 5 человек. Что там было у союзников Аймака в Таймане, было неизвестно. Шерхан свои потери раскрывать не стал, да и никого это не интересовало, если уж на то пошло. Дальше началась зачистка города от всего ценного. Что до подошедших сил союзников, то прилети грачи, что покидали по обнаруженным скоплениям духов кассетные бомбы и постреляли по ним ракетами. Те и разбежались по своим домам. Но падение столицы не означало, что хазарские аймаки просто так взяли и покорились. Нет, пришлось еще довольно долго покорять горные кланы, так что подразделения штрафбата и немецких десантников мотались горам вместе с людьми Шерхана. Правда, боев как таковых не было. Постреляют немого друг в друга, прилетит бомбардировщик, сбросит пару кассетных бомб, и на этом все заканчивалось. Но чаще хватало минометного обстрела. Это больше походило на какие-то ритуальные пляски сохранения лица, дескать, мы не сами сделались, а вынуждены были покориться превосходящей нас силе. Все это затянулось более чем на месяц. Шерхан подмял под себя всех хазарских аймаков, а также Ализани и Мукхали, и теперь благодаря щедрым поставкам советского оружия мог контролировать весь регион. В назначенный срок умер Брежнев. Киборгин в этот момент находился в расположении батальона под Пурчманом. Вера на следующий день, а объявили об этом событии только 11-го, смотрела на Анатолия дикими глазами и не произнесла ни слова. Она то замирала, глядя куда-то в пустоту, то начинала суетиться с работой по дому, и у нее все валилось из рук, после чего снова замирала. Анатолий ее не беспокоил, давая невесте время для осознания и принятия в полной мере новой данности мира, кою она до последнего момента отрицала, всячески обходя стороной видения жениха. А тут словно пыльным мешком из-за угла. Шок, надо все переосмыслить. Вот ее и плющило, из-за чего она то зависала, то ее пробивало на лихорадочную деятельность. Под конец не выдержала и разревелась в объятиях Анатолия. «Ну-ну, дорогая, все будет хорошо, не переживай. Штрафников же перебросили дальше на восток к хазарейцам. Там разведка нашла еще одного амбициозного лидера, что по примеру тигра Шерхана готов был заключить союз с Шурави ради возвышения, благо есть отличный и удачный пример у западных соседей. Немцы, поучаствовав до конца операции в земле Хаймаков, прогнав через боевые действия весь 40 и краткое воздушно-десантный батальон Виллизангер, вернулись в место своей постоянной дислокации, а потом большая его часть покинула Афганистан, на прощание подарив альпинистское снаряжение. Интересно все-таки, что в своем отчете написал Гельмут Вирт и кому, подумал как-то майор Киборгин. Хотя, скорее всего, его настоящим начальником является Маркус Вольф. Анатолию было все-таки интересно, повлияют ли его слова на начальника Штази или нет. С одной стороны, он не сказал ничего нового, наверняка Вольф прекрасно обо всем осведомлен, а с другой, его слова могли стать неким камушком, что могут сдвинуть лавину, заставит еще раз переосмыслить ситуацию, посмотреть на нее под другим углом, копнуть поглубже в то же протестное движение. Будем посмотреть. Глава 15.36. Батальон, подтверждая свою кочевую сущность, в очередной раз сменил место дислокации. Сейчас он располагался под Давлатьяром, что несколько севернее города Дайкунди, столицы крупного племени Дайкунди, на которую поставил СССР и боролся против такого же по своей мощи племени Дайзинги. От исхода этого противостояния, собственно, все и зависело, по крайней мере на западе и севере так называемого Хазараджата, объединяющего все земли, на которых жили хазарейцы независимо от принадлежности к провинциям. Задавить более мелкие племена вроде Даймирдат, Жикауланги, Палада, Дахли и других, продвигаясь на восток и юг, не составит труда, если, конечно, их не вооружат до зубов американцы. Но по всему выходило, что не успеют, а мелкие партии оружия, что все-таки просочатся, ничего не решат. Район высокогорный, начало декабря, и тут зима началась по графику с густыми снегопадами, что заваливали перевалы, так что интенсивность боевых действий резко упала. Собственно, весь АКСВА после смены руководства снизил свою боевую активность, встав в глухую оборону.